Глава 22. Молотобойцы. Что они тут делают? Черт, как же они не вовремя! Люцина возмущалась появлению наемников уже больше часа. За это время они успели высадиться на станцию и заблокировать шлюз. Ну хоть на полчасика бы позже, тогда мы не дали бы им разрешения на посадку. Они следовали на конгресс и, похоже, решили откликнуться на призыв станции. Навряд ли они тут ожидали увидеть то, что увидели. Но теперь они за нас взялись всерьез. Управление всеми системами шлюза, к которому они пристыковались, переведено в ручной режим. Мы ничем не можем им помешать. И они, похоже, готовятся к штурму, предположила Мария, глядя на экран, который отображал суету готовящихся к нападению бойцов. Это крейсер СС-4000. Да там личного состава пехоты больше 200. А вооружения корабля вполне хватит потягаться с охранной системой станции. Потягаться, да, но не более. Они не смогут уйти без серьезного урона кораблю. И они это знают, поэтому не отступят. У них надежда только на десантную операцию. К ней они и готовятся. Они видели нас. У них есть видео. Что на нем? Они в курсе наших навыков? Если смотреть внимательно и знать, что искать, то можно понять, на что мы способны. И они это обязательно поймут после первого столкновения. Но пока, я думаю, они не в курсе. Ничего, мы должны продержаться. Их всего пару сотен, мы уже столько же прикончили на станции. Люцина, посмотри внимательнее, Мария показала на экран. Это подразделение Зетха, одно из лучших подразделений Молота. А ведь Молот Империи – это самая крупная и самая боеспособная корпорация наемников. Черт, да у них уровень подготовки, как у долбанных элитных десантников Империи. Тогда спрячемся, найти они нас точно не смогут. Это выход, согласилась Мария. Но тогда можем забыть о захвате станции. Мы не можем ею владеть, прячась на складах. Мало того, сейчас формально станция никому не принадлежит. Это спорная территория. Мы хотели присвоить ее незаметно, а объявить об этом после вступления перемирия в силу. Сейчас же наемники тоже представляют собой заинтересованную сторону. Если они сообразят, в чем дело, и объявят станцию своей собственностью, то мы вообще потеряем все возможные права на нее. Чтобы оставить ее за собой, мы не то что не можем прятаться. Мы должны открыто объявить о присвоении прав собственности на станцию себе и удержать как минимум пункт управления до перемирия. «А если его не будет?» – встревоженно переспросила Люцина. «Сложно сказать. Сейчас мы легко можем сесть на практически любой корабль, расположенный на станции, и улететь. Будет ли у нас такая возможность в будущем, неизвестно. Но решить, сражаемся мы или бежим, надо сейчас, и я думаю, решать это должны не только мы с тобой». «Внимание!» – призвала Люцина тишину. Сотни сестер, кто-то с полностью затянутым в кайлу лицом, кто-то с обнаженной головой, но все равно одетой в броню, повернулись на голос. Снимать защиту никто не собирался. Все понимали, война еще не окончена. «Сестрички», – начала свою речь Люцина, – «мы стоим перед тяжелым выбором и должны принять решение. Прямо сейчас, прямо здесь, иначе может стать поздно. Вы уже знаете, что на станции высадилась армия наемников, и это не простые бродяги с оружием и самой дешевой лицензией. Это Молот Империи. С таким противником мы еще не сталкивались. Думаю, не тот десантный отряд, с которым мы хоть и с трудом, но разобрались на лабораторной станции, не те бойцы из группы специального назначения, с которыми мы столкнулись вчера при захвате пункта управления, не сравнятся с молотами. Черт, да лучше бы откликнулся кто-то из регулярных войск Империи, чем эти отмороженные вояки. В общем, справиться с ними будет трудно, а попасть им в плен мучительно больно. Но мы тоже не дети муритов и можем задать жару. Примечание. Гуманоидная раса, появившаяся на планете с низкой гравитацией. У ее представителей очень слабо развиты мышечные ткани. Они считаются одной из самых физически слабых рас. Конец примечания. Слушающие сестры поддержали Люцину воинственным криком. Да, мы можем уйти. Оставить все то, чего здесь добились. Взять корабль или даже несколько и улететь. Ведь именно так мы и хотели поступить с самого начала. Но сделать это надо сейчас, пока молоты не перекрыли нам эту возможность. По слушателям прошла волна недовольного ропота. «Поэтому выбор надо сделать сейчас», — продолжила Люцина после небольшой паузы. «Мы должны трезво оценивать свои возможности. Победить молотов мы не сможем. В лучшем случае у нас получится удержать станцию до начала Большого Конгресса, а там вся надежда на старшую и тех, кто с ней. Но если у них не получится, то к тому моменту мы, скорее всего, будем уже заблокированы. Убежать не получится. Так что выбор за вами. Я, Люцина Пейнанторг, выношу на всеобщее голосование вопрос. Бежим ли мы или деремся? «Деремся!» — раздался в ответ громогласный рев сотен сестер. Через 20 минут на всех экранах города транслировалось изображение Люцины. Она на всю станцию от лица человечества объявляла о переходе космической станции в собственность расы людей. Всем желающим была дана возможность покинуть станцию сразу после начала Большого Конгресса, а всем оставшимся были обещаны прежние рабочие места. Бизнес не особо интересовало, кто был собственником удобного транспортного порта, поэтому ожидалось, что станция продолжит свою работу. Также всех жителей предупредили, что до начала Большого Конгресса будет неработоспособна абсолютно вся связь с внешним миром. Все послания за пределы станции будут заблокированы, даже прямые сквозь пространственные сообщения. Сестры раскрыли себя. Теперь их враг знал, с кем имеет дело. По крайней мере, он думал, что знает. «На улицах паника», — докладывала Ирина. «Работники бросают свои рабочие места. Толпы устремились к космопортам. Мы их заблокировали, повсюду поместили предупреждение, что корабли, покидающие станцию, будут расстреляны. На настоящий момент было уже 6 попыток бегства на личном транспорте. Это в основном туристические яхты и катера. Они все пресечены. Беглецы уничтожены станционной охранной системой. Также выявляются постоянные попытки обойти блокировку связи. Самые мощные со стороны молотов. Они пытаются пробиться, но мы успешно пресекаем их попытки. Тут у них нет шансов. До захвата антенных комплексов и серверов связи или пункта управления у них ничего не выйдет. Подавляющие сигналы системы связи станции гораздо мощнее, чем на их корабле». «Ну, хоть какие-то хорошие новости», — немного облегченно вздохнула Мария. «Чем молоты сейчас занимаются?» «Высаживают и готовят к штурму тяжелый десант. Они не торопятся, основательно готовятся к бою». «Да уж», — вступила в разговор Люцина. «Может, нам это и на руку, что они сами тянут время. Но начав атаку, как следует подготовившись, они так вдарят, что мы им ничего не сможем противопоставить». «Да очнись ты», — затараторила Мария. «Мы им в любом случае ничего противопоставить не можем. Что там у них из тяжелого?» — спросила она Ирину. 4 звена механизированной пехоты в тяжелой броне МЕХ-4000. Их прикрывают 2 отряда десанта с силовыми щитами. Ну и все это дополняет около 5 отрядов бойцов легкой пехоты». «О нет!» — закатила глаза Мария. «Больше десятка мехов, против которых у нас вообще ничего нет. Да еще и под прикрытием силовой брони». «У нас-то нет», — загадочно заулыбалась Люцина. «А вот на складах станции найдем». Через час все склады и оружейные комнаты были выпотрошены. В арсенале сестер добавились десятки противотанковых и бронебойных орудий, даже так любимые их предками, но для вселенной жутко морально устаревшие свищи были расконсервированы и приведены в боевую готовность. Сестры готовились к сражению, о котором почти ничего не знали, к которому их никогда не готовили, но отступать они не планировали. «Они пойдут здесь, другого пути нет», — Люцина показывала на узкий проход из захваченного противником шлюза к космопорту и складам. «Мы должны встретить их тут. Больше такой возможности сдерживать всех и разом у нас не будет. Как только мы отдадим этот участок, они смогут рассредоточиться практически по всей станции и начать отбивать у нас стратегически важные пункты». «Ты права», — ответила Мария. «Мы должны использовать это преимущество по максимуму и продержать их тут как можно дольше. Надо начинать оборудовать укрепления». «Сестры!» — окликнула их появившаяся Ирина. «Молоты закончили группировку. С минуты на минуту они атакуют». «Срочно собирай всех», — дала ей команду Люцина. «Готовим засаду у ворот из шлюзов». Ирина моментально исчезла, а Мария с Люциной направились к месту, в котором планировали удержать противника как можно дольше. Проход из шлюзов представлял собой длинный, чуть более 300 метров, и узкий, метров 10 коридор, с очень высоким потолком, на котором находилось множество технических и транспортных конструкций. По всей его длине вдоль стен шли подмостки. Точно по такому же коридору вели сестер, когда они только прибыли на эту станцию. Тогда для них это был путь к смерти, сейчас это единственный шанс выжить. В проходе начали появляться сестры, занимая позиции на подмостках и конструкциях потолка. Все обзавелись ружьями, кто-то легкими, кто-то тяжелыми. Место было в избытке, поэтому все расположились на достаточном удалении друг от друга. И так же, как и в предыдущих операциях, был выделен целый отряд резерва для эвакуации раненых сестер с поля боя. Люцинии и Марии выделялась самая сложная роль. По закону они, как представители владельцев станции, должны встретить непрошенных гостей, повторно заявить о своих правах и предупредить о возможных последствиях. Это было не обязательно, но без этого пункта впоследствии, после наступления мира, им могли отказать в праве на владение, сославшись на нарушение регламента. Идя на такой крупный риск, вступая в схватку с одним из самых боеспособных подразделений во Вселенной, никто не хотел допустить просчет в таких мелочах. Регламент требовалось соблюсти. Люцина и Мария стояли, ожидая почти в самом начале коридора. Они оставили место лишь для того, чтобы в него вошли все или хотя бы большая часть наемников. И они дождались. Дверь шлюзов раскрылась, и из нее, уверенно, ни от кого не скрываясь, двинулась колонна противника. Впереди шли бойцы отрядов силовой защиты. В своих руках они несли щиты, создающие теневое поле, поглощающее все виды энергии. Это была непробиваемая защита. Ее требовалось лишь установить на пути выстрела, чтобы полностью обезвредить его. Маленькие размеры щитов не вводили сестер в заблуждение. Они прекрасно знали, что несущие их бойцы могут свободно менять формы и размеры своего средства защиты. Зато все обратили внимание, что оба отряда силовой защиты выстроились спереди колонны, обнажив тыл. Следом шли мехи, закованные в пятиметровую усиленную броню с тяжелым вооружением бойцы. Их было 12, по трое в каждом звене, отстоящих друг от друга на небольшом расстоянии. Они возвышались над остальными бойцами почти в два раза и имели весьма грозный вид. Своим внешним видом они больше походили не на живых существ, а на огромных черных роботов или ходячие танки с массивной грудью, низко посаженной головой, мощными ногами и руками, в которые было встроено различное вооружение. И при этом у них полностью отсутствовала какая-либо скованность движений. Они перемещались с грациозностью кошек, абсолютно бесшумно ступая друг за другом. А между громадных механизированных бойцов расположились десятки пехотинцев в обычной черной броне. Вот только на груди и на спине у них был знак в форме рубинового прямоугольника, слегка закругленного в вершинах, вогнутого по длинным и выпуклого по коротким граням. Это был отличительный знак бойцов Молота Империи. «Вы вторгаетесь на территорию, находящуюся в собственности расы людей». Вид наступающей армии оказал жуткий и подавляющий эффект на Люцину. Она тараторила нужные слова, пытаясь проговорить их как можно быстрее, пока эта армада просто не раздавила ее. Ведь враг и не думал останавливаться. «Это военное нападение, на которое мы, как представители собственника, должны ответить». Два впереди идущих меха подняли свои руки с встроенными в них крупнокалиберными скорострельными пулеметами. «Мы не несем ответственность за ваши потери, но оставляем за собой право предъявить вам соответствующий иск на компенсацию полученных ущербов». Мехи направили свои орудия на сестер. Никто из нападавших не собирался разговаривать с защитниками, это было ниже их достоинства. В пользу человечества, только договорив эти слова, Люцина с Марией тут же исчезли, а то место, где они стояли, пронзили тысячи выстрелов, дробя на мелкие осколки покрытие пола и стен. Шлюзовые переходы выполнялись из сверхпрочных материалов, которые не способны повредить даже тяжелое оружие, что не скажешь о внешнем покрытии стены пола, которое от попадания мощных зарядов пулеметов разбивалось в щепки. Ответ не заставил себя долго ждать. Больше сотни сестер разом открыли огонь, накрыв противника смертельным градом. От красивого парадного построения молотов не осталось и следа. Они не ожидали такого напора, но и репутацию свою они имели заслуженно. Больше одного залпа сестрам сделать не удалось, да и тот на 80% нейтрализовали отряды силовой защиты. В считанные доли секунд они осознали и исправили свою ошибку, рассредоточившись по периметру. Они так ловко орудовали своими щитами, увеличивая их в размерах и меняя их форму, что сестры не могли пробить образованный ими барьер. Зато в ответ они получили залпы огня по всем позициям. Молоты мгновенно вычисляли все укромные места, в которых прятались сестры. Ответный залп полностью погасил их атаку и поверг в бегство, и не всегда своевременное. В работу тут же вступили резервные сестры, унося раненых с поля боя. Но и им доставалось. Молоты открыли такой плотный огонь, что перемещаться внутри перехода стало небезопасно. Подстреленные резервисты падали на пол к тем, кого должны были спасать. Началась паника. Многие сестры, побросав оружие, пошли в рукопашный бой, переместившись прямо в центр колонны наемников. Люцина и Мария были в их первых рядах. Такой нестандартный шаг внес смятение в ряды противников. Они прекрасно умели организовать круговую оборону, но к появлению врага внутри были не готовы. К сожалению, и сестры, кроме внесения неразберихи, не могли добиться хоть сколь-нибудь видимого эффекта от рукопашного боя с превосходящим их по силе противником. Хотя и этого оказалось достаточно для того, чтобы остальные успели подобрать раненых и увести их с поля боя. Люцина же, поняв, что эффект внезапности заканчивается и оставшиеся внутри сестры сильно рискуют, дала команду к отступлению. Итог битвы был печален, враг доказал свое явное преимущество. Из строя у него было выведено только два меха из десяток пехотинцев. Сестрам же еще только предстояло посчитать свои потери. Но то, что они не оставили никого на поле боя, давало шанс и надежду на лучшее. «Ну как?» – спросила Люцина Фату, только переместившись на склад, переделанный под госпиталь. «Плохо», – устало ответила та. «Почти у всех серьезные ранения, требующие длительного восстановления. У троих очень сильные повреждения. Вероятность выжить от 20 до 23%, а вероятность сохранить функционал маскировки менее одного. Что там случилось? К такой волне раненых мы не были готовы. Хорошо, что тут огромные запасы всевозможного медицинского оборудования. Мы его разворачиваем в авральном режиме». «Черт!» – выругалась Люцина. «А чего ты ожидала?» – вступила в разговор прибывшая следом Мария. «Мы знали, что в борьбе с этим противником без жертв не обойтись. Вот, пожалуйста, подтверждение наших предположений». «Ну не так же!» – воскликнула Люцина. «Не так быстро и не так много. Мы в первом же бою потеряли почти половину сестер. Им теперь нужны дни, а то и недели на восстановление. А ведь на нашей стороне было преимущество. Теперь у нас ничего нет. Четверть из оставшегося состава занята просто слежением и по возможности запутыванием противника. Но это нам практически ничего не дает. Таким темпом через день мы будем повержены. А нам надо продержаться почти три. Дадим еще один бой», – постаралась поддержать сестру Мария. «У нас получится». «Может, не надо?» – предостерегла всех Фата. «Еще с одним таким же наплывом раненых мы не справимся. Тогда смертей будет гораздо больше. Мы не созданы для сражения на передовой. У нас совсем другая задача. В таких войнах мы занимаемся совсем другим». «Мы диверсанты», — Люцину как будто озарило провидение. Потухший взгляд ожил, глаза радостно засверкали в предвкушении. «Ты права, Фата. Мы созданы для другого и должны действовать по-другому. Диверсия – вот наш ключ, если и не к победе, то к затягиванию наступления врага. Зайдя на станцию, враг разбился на группы. Да, мы не можем победить их даже по отдельности, но мы можем полностью разрушить сообщение между ними, их координацию, подвоз провианта и боеприпасов. Это ненадолго сдержит их и запутает. Они не стремятся захватить нас как можно быстрее. Никто из них и подумать не может, что у нас появится иммунитет после начала Конгресса. Поэтому есть шанс, что они потратят кучу времени на восстановление и укрепление своих позиций. Этого нам должно хватить». А еще глаза Марии тоже светились. Она спешила поделиться пришедшей ей в голову идеей. «Мы можем напасть на их корабль. Они не ждут нападения изнутри. Если мы прорвемся и устроим достаточно шума, то все группы будут отозваны на защиту». «Гениально!» – похвалила Люцина сестру. «Мы должны срочно начать прорабатывать план». «Вот-вот», — поддержала их Фата. «Эта затея мне нравится гораздо больше, чем биться лбами с непрошибаемыми молотами». Через час сестры начали действовать. Противник разбился на четыре группы, направляющиеся в разные части станции, пытаясь захватить все ключевые позиции. Никакого сопротивления, кроме естественных преград в виде запертых дверей, различных отсеков и зон станции, Сестры противопоставить не могли, но и это неплохо сдерживало продвижение наемников. Им требовался постоянный подвоз дополнительных элементов, за которыми посылали незащищенные отряды. Сестры нападали на них и зачастую успешно. Молотам пришлось организовывать конвои, и это существенно усложняло и замедляло поставку необходимых компонентов. Сестры же не тратили полученного времени зря. Они тщательно разведали охрану корабля и его ключевые узлы. После нескольких проверок было решено двум диверсионным группам проникнуть на склады вооружения и топлива и взорвать их. А еще четырем сымитировать мощную атаку на сам корабль. Но не молниеносную, а так, чтобы обороняющиеся начали запрашивать помощь у высадившихся на станцию групп. План привели в действие сразу после проработки. Группы диверсантов возглавили Мария и Ирина. Атаку же организовывала Люцина. У нее не было цели уничтожить хоть кого-нибудь из противников. Главное было сымитировать нападение. При этом взрывы внутри должны были ввести врага в заблуждение, да так, чтобы он подумал, что оборона прорвана. Оставалось только надеяться, что молоты не вычислили все их возможности и не подготовились к такому повороту событий. «Пошли!» – отдала Люцина сигнал начала атаки, и несколько десятков сестер, появившись из ниоткуда тесной группкой, открыли огонь из своих орудий. В этот раз они не разделялись и не рассасывались по всему пространству. Прошлый опыт показал минусы такой тактики. Враг начинал простреливать все пространство, и, убегая от выстрела, одна сестра могла попасть под выстрел, который предназначался другой. Теперь же они появлялись одной тесной группкой, делали несколько перемещений, во время каждого из которых успевали выстрелить лишь единожды и уходили с поля боя. А спустя какое-то время появлялись снова и повторяли свою атаку. Новая тактика работала, сестры раз за разом удачно выходили из боя. И хотя они и не наносили врагу сколь-нибудь ощутимых потерь, шума они подняли предостаточно. А самое главное, сами обходились без потерь. Но, естественно, такая расстановка имела и свои недостатки. В случае одного попадания по всей группе, ранения будут массовые, поэтому из боя предполагалось выйти как можно раньше, сразу после получения подтверждения того, что противник возвращается на свой корабль. И оно пришло, но не совсем в том виде, как все рассчитывали. «Люцина, три группы в спешном порядке прекратили свое продвижение и направляются сюда, а четвертая, маленькая Полина, исполняющая роль курьера, ненадолго замялась, не решаясь закончить сообщение». «Что четвертая?» – требовательно спросила Люцина. «Четвертая направляется прямиком к пункту управления». «О нет!» – протянула Люцина. «Всем отбой, срочно возвращаемся!» Тут же передала она сообщение другим сестрам, участвовавшим в атаке. «Нам ничего другого не остается, только продолжать атаки в лоб», – Мария говорила с трудом. Такими же усталыми выглядели все сестры вокруг, которых осталось уже не так и много. Большая часть оказалась в госпитале. Уже почти полторы сотни раненых сестер были вынуждены восстанавливаться после серьезных ранений, а пятерых так и не смогли спасти. Они стали первыми погибшими после смерти братьев, и было очень горько осознавать, что эти маленькие веселые девчонки больше никогда не засмеются и никогда не увидят их победу. А увидит ли ее кто-нибудь другой? Но горевать было некогда. Сейчас требовалось одно – удержать позиции любой ценой. Враг уже смел все промежуточные преграды, осталась только укрепленная дверь. Но и до церемонии регистрации оставались считанные минуты, требовалось продержаться совсем немного. Другого выхода уже просто не существовало. Транспортировать всех раненых сестер на корабль и бежать стало невозможно уже почти сутки назад. Враг захватил все сервера и восстановил связь. Об их отчаянном захвате знала уже вся вселенная, бежать было некогда и некуда. Оставалось надеяться на старшую с сестрами и продержаться последние минуты. «Идем в атаку», — проговорила такая же уставшая Люцина. «Они прорвутся с минуты на минуту, а если они будут внутри, то смогут заявить о своих правах. Мы не должны этого допустить. Готовимся». Несколько десятков сестер, измученных и уставших, поднялись со своих мест и выстроились в ряд для начала атаки. «Вперед!» — сдавленным криком отдала команду Люцина. Сестры исчезли. Появились они с другой стороны двери прямо среди своих врагов. Да, они устали. Да, многие из них имели легкие ранения, но это были самые сильные, ловкие и, наверное, самые везучие сестры, раз до сих пор могли избежать восстанавливающей медицинской капсулы, плена и смерти. Они разом нанесли свои удары, разом атаковали превосходящего противника, мешая ему прорвать последний рубеж обороны. Десятки бойцов молотов повалились с тяжелыми и смертельными ранами. Группа сестер прошла сквозь нападавших, как вода сквозь сито, но кое-где попадались засоры. То тут, то там в колонне врага падали и пораженные противником сестры. Все-таки враг был силен и даже очень. На атаку было выделено определенное время, после которого сестры вернулись за защищающую их дверь, последний рубеж обороны. Но вернулись далеко не все, больше половины осталось по ту сторону. Резерв отсутствовал, эвакуировать раненых стало некому, да уже и незачем. «Нет, нет», — из глаз Люцины текли слезы. «Церемония уже закончена, а они продолжают атаку. Перемирие уже началось, но мы в нем, похоже, не участвуем». «Похоже, что так, сестра», — согласилась с ней присевшая рядом Ирина. «Они не справились, да и мы тоже». «А где Мария?» — отстраненно спросила Люцина. «Там», — ответила Ирина и кивнула в сторону пока еще закрытых дверей, с обратной стороны которых раздавалось громкое шелестение. Это молоты пытались их взломать. «О нет!» Люцина просто сидела и плакала. Не как воин, не как диверсант и террорист, а как самая настоящая маленькая девочка. Ей было грустно, обидно и очень страшно. Остальные сидели с таким же понурым лицом. Их бой был окончен, и его результат получался совсем не в их пользу. Но ведь они сделали все, что могли, и это гораздо больше того, на что они рассчитывали. Они внесли человечество в историю Вселенной. Еще долго представители разных цивилизаций будут изучать их подвиг. Может, он и вдохновит кого-нибудь в будущем, как их вдохновляли другие повстанцы, чьи бунты подавили сотни миллионов лет назад. Шелестение перешло в свист, а потом и в оглушительный рев. На дверях появился огненный круг, который через некоторое время превратился в проход. В него, ни от кого не таясь, уверенной походкой входили бойцы молотов. Они выстраивались в плотные шеренги для начала атаки. Враг был совсем близок, и битва уже подходила к концу. Но сдаваться никто не собирался. Люцина встала, затягивая на ходу лицо в Каэлу, следом за ней поднялись другие сестры. Они подходили к своему лидеру и выстраивались в ряд, тоже для атаки, об обороне уже никто не думал. Осталось только начать последний бой, а что будет после, уже никто и не думал.